Глава 13. Пока Илья увлек детей за собой на кухню, я вернулась в комнату и торопливо натянула лифчик и платье, пусть изрядно помятое, надев поверх теплую хозяйскую рубашку. А вот с трусами затык выходит. У меня-то с собой даже носового платка не было, не говоря уже о сменном белье. А натягивать на себя обратно вчерашнее после того, как буквально ручьем протекла, было некомфортно. Но и ходить так по меньшей мере странно. Особенно от того, что мигом посетила мысль. В таком виде я буду оставаться максимально доступной для прикосновений Горинова и его проникновения. Глупость же, будто его вчера наличие трусов хоть как-то притормозило или он их вовсе заметил. И не знает же он, если не скажу сама. Однако же эта мысль продолжала щекотать по нервам, заставляя их петь от тихого, но непрерывного возбуждения, которому, впрочем, стать взрывным хватит одного мгновения и объятия. Чайник громко засвистел на плите, когда я вошла на кухню. «Мама, я руки помыла!» С готовностью показала мне ладошки уже устроившаяся за столом Нюська. «Рукава не замочила?» «Не, мне дядя Илья помог!» Мотнула она пушистой головой. «А с волосами тебе кто помог?» «Хороша же я, только сейчас заметила, что волосы дочки пусть и не очень аккуратно, но все же собраны в хвост. А сама-то она этого еще не делает». «Дядя Илья, он умеет!» «У него тоже раньше была маленькая девочка!» Болтая ногами на высоком стуле, беззаботно ответила дочь. А я глянула в лицо наполняющему заварник Горинову с тревогой. Но признаков того, что слова ребенка резанули его по-больному, не было, или он их хорошо прятал. «Инуш, ты кружки достанешь из шкафчика?» Спросил он меня, ответив на мой напряженный взгляд своим. Таким, от которого я опять с необычайной отчетливостью вспомнила о собственной секретной обнаженке в интересном месте. Вдвоем мы накрыли на стол, пока дети болтали о чем-то своем. И под конец этого элементарного, самого обыденного действа со мной творилось нечто невообразимое. Внутри все как будто штормовыми волнами шло от случайных касаний рук, кратких столкновений и выдохов Ильи в мои волосы, когда он оказывался рядом или за спиной. И при этом на поверхности воцарился такой штиль. Идеальное спокойствие простого уюта, подобие которого я чувствовала разве что в детстве с мамой. Ерундовое ведь дело быстренько организовать вместе завтрак. Но когда у тебя нет этой уютной простоты так долго... Нет, стоп, Инна. Не сметь начинать думать об этом. «Ин, ты чего?» Тихо спросил Илья, глядя на меня пристально и даже слегка нахмурившись. Вспомнила что-то. Видимо, на моем лице отразился испуг, что испытала, поймав себя на запретных мыслях. «Нет, все в порядке». Заставила себя улыбнуться. Но вышло, наверное, не очень достоверно, потому как Горинов нахмурился еще сильнее. «Сережа, твоя мама печет просто потрясающе вкусные пирожки. Передай ей огромное спасибо». «Ага», – поддакнула, едва проживав дочь. «Я, когда вырасту, тоже так научусь. И оладушки пушистые буду печь, как мама. Замуж выйду за Андрюху Савушкина и буду ему завтраки готовить, как мама папе». «Пирожки, как пирожки. И я Серега». Неожиданно насупился, вспыхнувший смущенной улыбкой поначалу мальчуган. И добавил, зыркнув на Нюську как-то со значением. «Колесов моя фамилия». Илья беззвучно усмехнулся и чуть приподнял брови, все так же глядя на меня, а потом скосив глаза на беззаботно жующую и совсем не желающую понимать намеков Нюську. Тоже не сдержалась от улыбки. «Надо же, какие тут у нас забавные, мгновенно вспыхнувшие чувства!» «Хорошо, что детские молниеносные влюбленности проходят так же быстро, не оставляя шрамов, хотя...» Мне самой-то много времени тогда, 5 лет назад, понадобилось. Ровно один взгляд. И была давно не ребенок, и 5 лет ничего не изменили. Илья как-то резко повернул голову в сторону окна, явно настораживаясь. И я тоже прислушалась, уловив звук автомобильного двигателя, а в следующий момент собаки подняли сначала лай, а потом перешли на какие-то подвывания и скулёж. «Неужели все-таки приперся баран упертый?» Пробормотал раздосадованно мигом помрачневший Горинов. «Серега, вдруг чего? Женщин через заднюю дверь и через калитку между огородами выведешь, понял?» «Понял!» — кивнул мальчишка с таким видом, будто получал подобное распоряжение через день. Горинов вскочил и, схватив с тумбы бумажник, сунул его мне. «Совсем худо, если пойдет. Тут на первое время и на уехать хватить должно». «Ма, за нами что, опять злая Танька приехала?» Скинула испуганные глаза побледневшая дочь. А паренек встал за спинкой ее стула, как если бы готовился сцапать и потащить в любой момент. Я только собиралась с мыслями, чтобы ответить окончательно, не напугав, как Илья шумно выдохнул и сказал. «Хватит, отбой, всем свои это». Я уставилась в окно, куда он и смотрел. И увидела голову рыжеволосой девушки, что появилась над забором. «Обе его тачки здесь!» — крикнула она кому-то, оборачиваясь, и ей ответили, похоже, не одобряя действий. «Ой, да брось, будто я не знаю, как по заборам лазить, мажор!» И она быстро поднялась над забором еще и на руках. Перетаскивая себя через преграду, развернулась и спрыгнула во двор, оказавшись в окружении собак, что ее приветствовали откровенно радостно. Особенно здоровяк Табак, попытавшийся ей лапищи свои на плечи поставить и облизать лицо. «Да отвали ты, монстрила!» Со смехом оттолкнула его девушка, а на забор уже взобрался парень, судя по всему, собирающийся повторить ее трюк. «Лиска, я тебе жопу к чертям отобью!» Пригрозил он, нисколечко не впечатлив. «Илья Иваныч!» Завопила она, потопав в сторону дома настолько быстро, насколько позволяли вившиеся вокруг собаки. «Ты где есть?» Горинов распахнул окно и оперся на подоконник. «Да здесь, Елизавета, а вы чего это по заборам прыгаете?» «А вы чего на звонки не отвечаете?» Возмущенно потребовала ответа без приветствия рыжая нахалка. «На той неделе звоним вне зоны, 3 дня назад та же песня. Вчера появился, не перезвонил и опять пропал. Чё за дела? Кто так делает вообще?» «Да я что-то замотался, ребята. В лесу же был сначала, а потом дела». Он покосился на меня. «А ну, кончайте слюнявить мою девушку!» Строго прикрикнул на собак высокий и очень, надо сказать, привлекательный парень. «Облизывать ее можно исключительно мне». Он догнал рыжую и обнял за плечи, схлопотав тут же несильный тычок локтем по ребрам. «Так что, раз ты, Илья Иванович, живой-здоровый, то в гости нас пустишь? Или мы сильно не вовремя?» И многозначительно подмигнув, он глянул на меня, уже попавшую в зону его видимости через окно. «Да куда уж вас денешь?» Разулыбался Горинов так откровенно радостно, что я прилипла взглядом к его лицу. «Заходите, мы как раз чай гоняем». «Кто эти ребята, которым он настолько рад? Родня какая-то?» «А мы точно не помешаем?» Тихо спросила, пока гости топали по крыльцу. «Точно, Лизавета с Антоном хорошие ребята». «Ага, они прикольные, хоть и городские совсем», подтвердил расслабившийся и вернувшийся на свое место за столом Серега. Молодая пара ввалилась на кухню, и Лиза махнула рукой. «Привет!» Поздоровалась она, но при этом взгляд, которым она скользнула по Нюське и остановилась на мне, был очень напряженным и отнюдь недобрым. Очень каким-то цепким и взрослым для такой, казалось бы, юной девчонки. «Мы друзья Ильи Ивановича, а вы?» И почему мне чудится, что она не просто предлагает представиться, а именно спрашивает впрямую, друг ли я Горинову? «А я не друг, я возможная проблема». «Я...» «Познакомьтесь, это моя гостья и подруга Инна и ее дочка Аня». Илья мягко, но настойчиво надавил на мою поясницу, направляя обратно к столу. «Ух ты, подруга, прямо вот подруга!» Подвигал светлыми бровями Антон, смешливо и многозначительно щурясь. «Или больше гостья?» «Антох, а вам, походу, с Ильей Ивановичем надо пойти на улицу». А вот любые признаки дружелюбия и юмора с лица Лизы пропали, как только она вскользь, но очень цепко изучила нашу с дочкой одежду. А потом, совершенно не скрываясь, несколько раз перевела взгляд с моего лица на Илью и обратно. «Дров там нарубить, костер развести, шашлык из багажника забрать». «Нет», – твердо как обрубил, – сказал Горинов, усаживая меня на место. «Мы сядем и все вместе спокойно выпьем чаю. Ничего с шашлыком за полчаса не случится в багажнике у вас». «Ага, ну же, видать, все уже случилось», – буркнула рыжая, насупившись, но подчинилась. «Везение у вас такое, да, Илья Иванович? То нас с Антохой на вас вынесло в тайге, то вот такое». «Если ты будешь так на мою маму смотреть, я тебя палкой тресну!» Неожиданно вмешалась в разговор притихшая при появлении незнакомцев Нюська. «Дядя Илья плохую Таньку треснет и ее дядек страшных, а я тебя так и знай!» Маска настороженной враждебности слетела с Лизы, и она посмотрела на Нюську так, будто только что ее по-настоящему заметила. «А кишка-то не тонка меня треснуть! За маму!» Дочь спрыгнула со стула и воинственно подбоченилась, умильно сурово уставившись на оппонентку снизу вверх. «Не-а!» «Раз так защищаешь, стало быть, мама у тебя хорошая!» «Ты что, глупая совсем?» Изумилась дочь под мое Нюся. «Она же мама моя!» «А моего друга Илью твоя мама не обидит?» «Лизавета!» Теперь попытался одернуть Горинов. Но наши с ним попытки возмутиться были проигнорированы обеими девочками. «Да как она его обидит? Он же вон какой большой и сильный! А мама девушка!» Как совсем несмышленой пояснила Нюська, постепенно увлекаясь и засияв глазами восхищенно. «Дядя Илья вообще добрый и нас от злой Таньки увез. Он по двери ногой как врезал и выбил. А потом нас с мамой нес до машины обеих. Страшные дядьки бежали, а он вжик так развернулся и увез нас от них. И обещал удавке Таньке врезать вместо меня, если она снова захочет маму обидеть». «Ух ты, как у вас тут все и правда интересненько!» Восхитился, насторожился внимательно до этого слушавший парень-весельчак. «Давайте, давайте быстрее чай пить, а то я от любопытства-то помру». «Угу, чую я, помереть тут кое-кому светит отнюдь не от этого», заключила Лиза, впрочем, заметно расслабляясь и плюхаясь на стул. «Никто здесь умирать в ближайшее время не будет», подвел черту Горинов и поставил на стол еще две чашки из шкафа. «Ешьте, молодежь».